Глава 19. Санкт-Петербургские ведомости. В Санкт-Петербурге июня 21 дня 1733 года. 18 дня сего месяца публиковано здесь объявление, каким порядком по ее императорскому высочеству блаженной памяти государыне царевне и владетельной герцогине Мекленбург-Шверинской Екатерине Иоанновне траур на полгода быть имеет. Он и разделен на три части следующим образом. Мужские особы первых шести классов, которые ко двору приезд имеют, должны носить первые шесть недель суконное платье с четырьмя суконными пуговицами, а на камзолах пуговицы и петли, обшитые сукном до пояса, шпаги и пряжки иметь вороненные, на шляпах флеор, обвитое дважды, чулки гарусные, черные ж рубахи без манжет. Другие шесть недель такое же платье, токмо на кафтане имеют быть обшивные сукном же пуговицы до пояса, шпаги и пряжки синие, рубахи с маншетами, а до остальные три месяца обыкновенный камер-траур. Женские персоны первого, второго и третьего класса имеют первые шесть недель носить ординарное платье из тонкого черного сукна, а на голове убор черный же шнипом. Другие шесть недель платье такое ж, а на голове убор белый, токмо без кружев. До остальные три месяца обыкновенный камер-траур. В заключение сего в день погребения тело и я высочества, все, которые в процессии будут, как мужские, так и женские особы, имеют быть в самом глубоком трауре.